Книга пророка Ионы. Глава 1. Ионе, сыну Аммитая, было слово Господа. «Отправляйся в путь, иди в большой город Ниневию, обличай ее жителей, объяви им, что мне стали известны их злодеяния». Иона отправился в путь. Решив убежать от Господа в Таршиш, он спустился в Яфу, нашел корабль до Таршиша, заплатил и сел на этот корабль, чтобы уплыть на нем от Господа в Таршиш. Но Господь наслал на море большой ветер, и начался сильный шторм. Корабль был готов разбиться. Страх охватил моряков. Каждый стал взывать к своему Богу, моля о спасении. Чтобы облегчить корабль, груз побросали в море. А Иона, спустившись в трюм, лег и крепко уснул. Капитан подошел к нему и сказал: «Что ж ты спишь? Вставай, призови своего Бога! Может быть, он вспомнит о нас, и мы не погибнем!» Все стали говорить друг другу: «Надо бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого мы терпим это бедствие!» Бросили жребий, и жребий пал на Иону. «Раз из-за тебя мы терпим это бедствие, так скажи нам, кто ты?» — спросили они его. «Чем занимаешься? Откуда едешь? Где твоя родина? Из какого ты народа?» «Я еврей», — сказал он. «Я чту Господа, Бога Небесного, создавшего море и сушу». Большой страх охватил моряков. «Что ж ты наделал?» — сказали они ему, когда он сообщил им, что убегает от Господа. «Как нам поступить с тобой, чтобы море вокруг нас утихло? Шторм-то усиливается!» «Возьмите меня и бросьте в море», — ответил он, — «чтобы море вокруг вас утихло. Я же знаю, что это из-за меня на вас обрушился такой шторм». Моряки стали грести к берегу, но ничего у них не выходило. Шторм все усиливался. Тогда они призвали Господа. «Господи», — сказали они, — «не карай нас за гибель этого человека, не взыщи с нас за пролитие невинной крови. Ты, Господь, такова была твоя воля». Взяв Иону, они бросили его в море, и волнение моря утихло. Большой страх перед Господом охватил моряков. Они принесли Господу жертву и дали обеты.